Я вспоминаю одну статью в православном журнале, где с похвалой рассказывалось о монахе, что вечно боролся с дьяволом, внушающим ему крамольные мысли. Этот монах на каждом шагу плевался, крестился и говорил «отрекаюсь». Он отрекался от мыслей, которые не мог признать своими, и считал поэтому дьявольскими. Мы с вами понимаем, что это были мысли, поднимавшиеся из его подсознания. Но разве такой образ жизни делал его ближе к небу? В старой восточной притче два монаха увидели красивую девушку, стоящую возле глубокой большой лужи. Один монах поднял девушку на руки, перенес через лужу и пошел дальше. Когда они отошли уже очень далеко, второй монах возмущенно сказал: «Как ты, монах, мог позволить тебе прикоснуться к женщине?» На что первый ответил: «Я оставил девушку далеко позади, а ты все еще несешь ее». Не будем уподобляться монахам, несущим девушку, и отрекающимся от своих мыслей на каждом шагу. Бог не возложит на нас больше того, что мы можем вынести. Если вы не можете отказаться в этом воплощении от своей животной сущности, осознавайте и одухотворяйте ее. Превращайте инстинкт размножения в любовь, честолюбие в настырство, а умение зарабатывать деньги в щедрость. Если вы попробуете все-таки отказаться от себя, скорее всего, заработаете невроз и упадете на лицо свое. Я не говорю, что вам даже не надо пытаться. Если вы ощущаете такую потребность, значит, ваше время пришло, и любой опыт в этом направлении будет поднимать вас ввысь. Но ставить себе цель, время для которой еще не пришло, значит страдать грехом гордыни. Священники могут сказать: в таком случае никто не будет даже пытаться, все будут погрязать в грехе, считая, что пытаться достичь большего – это гордыня. Если человек чувствует потребность уйти в монастырь, он уйдет в него, и таков будет его путь. Если бы все почувствовали такую потребность, род людской прекратился бы в течение одного поколения. Каждый из нас изначально ощущает свое предназначение в этом мире. Ощущает, но не осознает. Осознать его нам мешает внутренняя слепота и неумение отделить животное желание от человеческих. Как только мы откроем глаза и осознаем себя, мы автоматически вступим на наш путь. Что же касается попытки взять на себя невыполнимые обязательства, то не думаю, что те же священники одобрят, если кто-то провозгласит себя вторым Христом. Иначе как кощунством это не назовут, хотя все знают, что он должен прийти второй раз. В принципе, нет никаких объективных причин против того, чтобы это не были вы или я. Но и вы, и я – мы понимаем, что просто мысль об этом будет действительно являться кощунством. Так почему мы считаем, что идея отказаться от своей природной сущности и сломать ее, зарабатывая неврозы и нервные срывы, менее кощунственна и более подобает человеку? Осознайте, что вы человек, а не животное. Возьмите под контроль свои инстинкты, распознавая их и используя их энергию, и продолжайте свой путь между мирами. Выполняя какое-то действие, четко осознавайте, откуда оно исходит – от животного или от человека. Если от животного, возьмите эту энергию и используйте ее для человека. Пусть все ваши действия будут наполнены высшим смыслом и символикой. Это уже само по себе наполнит их горней энергией и повысит вашу эффективность в этом материальном мире. Снова напомним слова Ницше: «Человек – это то, что нужно преодолеть. Это не цель, но стрела, летящая в цель». Теперь вы знаете, что мы все являемся ареной битвы между животными инстинктами и высшим предназначением. В этих условиях мы не можем быть целью. Мы пришли в этот мир, чтобы осознать себя и сделать следующий шаг. Часть четвертая. Понимание мира. Попробуем понять мир. В первой части я говорил о том, как понять себя. Надеюсь, теперь вам легче разбираться с истинными мотивами своих действий и действий окружающих. Но разобраться в себе – это только часть проблемы. Мы теперь знаем, кто мы и что нами движет, но мир вокруг нас по-прежнему остается таинственным и непредсказуемым. Между тем, если мы хотим следовать по нашему истинному пути, мы должны видеть его. Для этого мало только разобраться в себе и научиться пользоваться энергией внутренних символов. Наш путь должен вести нас между реальностями всех возможных миров, а для этого нам надо научиться видеть его знаки и слышать его призыв. Мы должны уметь понимать мир и пользоваться теми возможностями, которые он нам предоставляет. Мы все являемся частью окружающей нас реальности. Слова Хемингуэя «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе» являются не просто красивой метафорой. Это глубинное понимание всеобщей взаимосвязи. Осознав себя, мы должны научиться понимать мир. В противном случае, наше знание, полученное из первой части, не будет до конца эффективным. Окружающий мир образует с нами единую систему, которую мы воспринимаем как реальность. Чтобы изменять реальность, необходимо четко осознавать, как работают все составляющие этой системы – и мы, и мир. Мы с детства приучены воспринимать себя отдельно от мира. Хотя внутренний опыт первых дней существования говорит нам, что мы и мир – это одно, тем не менее стараниями окружающих все начинают верить в обратное. Есть я и есть странная реальность вокруг меня, с которой я борюсь всю жизнь. Вот лейтмотив существования большинства из нас. Вся жизнь таких людей проходит под знаком оторванности от реальности и непонимания, откуда на них сыплются всевозможные напасти. «Как мне не везет!» – с тоской вздыхают они, ожидая, что сверху упадет очередной кирпич. И почему-то никто не задумывается, что если кирпичи падают только на них и не падают на другого человека, значит дело не в окружающем мире. Мы не можем быть оторваны от мира просто потому, что каждое наше действие имеет отношение к окружающей реальности, а каждое событие вокруг нас имеет отношение к нам. Все вместе образует единую структуру. Все, что от нас требуется, это научиться воспринимать информацию, которая неизбежно рождается в этой структуре и предназначена для нас. После этого кирпичи перестанут падать нам на голову, потому что мы перестанем ходить там, где они могут пролететь. Поговорим об этом более подробно.